Жизнь без маятников. Ну когда же, наконец, на качелях кататься будем? Нет мне жизни без каруселей. Лично я предпочитаю не бестолковое болтание-мотание на качелях, а осмысленную езду на машине с какой-нибудь целью. Ладно, тогда я выбираю из пространства вариантов машину радости. Это что еще такое? Просто сажусь в нее в любое время и радуюсь любому поводу, когда захочу. Причин и ограничений по радости нет. Единственное только, ты будешь тормозом. У тебя это здорово получается. По сути, полмесяца моего отдыха на сей раз можно назвать жизнью без маятников. И это действительно было так. Телек я не смотрела, мобилу выключила, в интернет заглянула лишь несколько раз. И то для того, чтобы принять поздравления и поздравить с Новым годом. Новости не читала. Вокруг чудесная погода, пальмы, солнце, море, яхты. В отеле все включено. То есть захотела, пошла, поела, попила. Не захотела, не пошла. Персонал вышкален до предела. Общение только с приятными мне людьми. И вот от всего этого мне стало никак. 31 декабря я проснулась с мыслью, что меня беспокоит то, что ничего не беспокоит. Я пришла на завтрак и стала приставать к своим новообретенным приятелям. Беспокоит ли их что-то? Оказалось, что одна кошку оставила соседке, беспокоится. Другому кредит надо возвращать, третий ситуацией на работе озабочен, а я ничем. Мне даже страшно писать это. Но кажется, даже если бы что-то произошло с домашними, то это на меня не повлияло бы никак. Хотя, конечно, не дай бог. Но правда, ничего не радовало особо. Ну, пальмы, ну, море, ну, купаюсь в январе. Ну и что? И вообще, ни эмоций, ни желаний. Пустота. Для меня это дикое состояние и непривычное. Не, я, конечно, и с народом общалась, и на дискотеке до трех ночи отплясывала, но как-то так отстраненно, не так, как раньше, с полными карманами чувств и эмоций. А сейчас приехала, тоже ничего не радует, ничего не хочется. Даже цель моя и та потускнела. В общем, непонятное что-то происходит. Вот уж думаю, может, влюбиться надо, тогда эмоции снова оголятся. Или это я в снегурках так себя заморозила? А вообще, я для себя поняла, что жизнь без маятников совсем – это скучно. Все-таки нужен какой-то расколбас, иначе состояние точки ноль – пустоты. Были ли у вас когда-либо похожие ситуации, когда ничего не беспокоило? Если да, то как вы на них реагировали? И еще, надо ли стремиться к тому, чтобы ничего не задевало, как учит ТС. Мне сейчас кажется, что все-таки нет. Звездуля. Мне кажется, трансерфинг не учит испытывать никаких эмоций. Просто ты должна осознавать свои чувства и то, чем они вызваны. И игнорировать непринятые события и радоваться хорошему. А ситуации, когда ничего не беспокоило, были. В периоды депрессии. Лежишь на кровати, и ничего плохого вроде бы, ну и хорошего тоже ничего. И ничего не хочется, и не беспокоит ничего. Думаю, нужно встать и начать хоть чего-нибудь делать. Сразу и желание появится. Лотос. Так я не лежала на кровати. Наоборот, скакала, как коза. Весь Египет проехала, проплыла. Но при этом без чувств вообще. Вот в чем ужас. А все потому, что приучила себя последнее время. Меня это не касается, меня это не беспокоит, маятники проваливаю и т.д. И вот к чему пришла. Будем выплывать. Надо бы тарелки побить, что ли. Давненько этого не делала.